11 глава. Рев мотоциклов гудел на трассе всю ночь. Команда стрелой мчалась к Будапешту. Волосы хлестали меня по лицу, холод царапал по замерзшей коже, ночной воздух проникал под тяжелое пальто. Тепло, исходящее от Уорика, обжигало, и я прижалась к нему сильнее. Наш мотоцикл несся к цели. Повернув голову через плечо, я увидела Эша на мотоцикле слева от нас. На спине у него висела сумка с ценностями, книга и два наших маленьких друга, ставшие мне семьей. Я набросала в сумку Эша все необходимое, чтобы Опи было чем заняться в пути. Люк и Кек ехали справа, Трекер и Ава прикрывали тыл. Перед отъездом по этому поводу случилась стычка. Трекер не хотел, чтобы Уорик ехал во главе. Уорик не доверял команде Микеля, а мой дядя Уорику. Я понимала обе стороны и стала тонкой чертой перемирия между ними. «Все зависит от тебя, Брэксли». Микель подошел ко мне прямо перед нашим отъездом. «Что?» «Поддержание равновесия». Он указал подбородком на Уорика и Трекера. Вражда между ними витала в воздухе. «Ковач!» — окликнул меня Орик, чтобы я села на мотоцикл. Я повернулась к дяде, с которым совсем недавно познакомилась. «Я...» — Микель прочистил горло, заговорив первым. «Наконец-то встретился с тобой. Я не жалею о своем выборе. Но мне жаль, что я не находился с тобой рядом, пока ты росла. Но я защищал тебя и твоего отца. Ты так сильно напоминаешь его. Он был хорошим человеком, и я скучаю по нему». «Как и я», — согласилась я, переминаясь с ноги на ногу, не понимая, что мне делать. Мой отец любил объятия, а вот Микель, кажется, нет. Дядя покачал головой. «Твой отец был прав». «О чем ты?» «Мы с ним виделись за месяц до его смерти. Он приехал сюда, мы напились, и он признался мне, что ты другая. Особенная. Попросил присматривать за тобой и защищать тебя. Забрать к себе, если в штабе вооруженных сил людей все станет плохо. Он сказал тебе еще что-нибудь?» Андрис говорил, что отец знал о моих странностях, но услышать это от еще одного человека оказалось тяжело. У меня перехватило дыхание. Может быть, узнал, кто я? Нет. Микель поджал губы. Когда я попытался расспросить подробнее, он замолчал, а после сказал, что и так вывалил на меня достаточно и не хочет подвергать опасности. Мне стало тяжело дышать. Значило ли это, что мой отец знал больше? Нашел что-то? Я ему не поверил, но выполнил то, о чем он просил. «Так странно, что он приехал, будто знал, что умрет», — сказал Микель. «Это кажется невозможным, но он не ошибся в тебе. Я это нутром чую. Ты особенная, важная. Ты должна была здесь оказаться. Камень, вызывающий лавину. Волна, разбивающаяся обо все. В тот момент, когда ты появляешься в поле зрения, все переворачивается вверх дном и ломается». «Мы встретимся вновь, Брэксли». Он кивнул. На мгновение в его глазах мелькнула мягкость и быстро исчезла. «Береги себя». Микель повернулся и нетвердой походкой направился обратно к базе. Наша команда находилась уже всего в нескольких минутах от Будапешта. Уорик поднял руку, подавая сигнал остальным следовать за ним. Он свернул с трассы на менее оживленную дорогу. Мы отъехали достаточно далеко на юг, направляясь к стороне Буда, удаляясь от владений Киллиана, приближаясь к диким землям. Солдаты Киллиана не контролировали эту часть, но дорога была ужасной и замедляла наше передвижение. К тому же мы могли наткнуться на воров и бандитов. Перед нами стоял выбор. Попасть в лапы обученной армии Фейри Киллиана или столкнуться с ворами, убивающими ради денег, не задумываясь. Темнота окутала полуразрушенное здание. Рассвет еще не наступил. Запах гнили внутри города вышиб из меня дух. Животные были огорожены забором собственных фекалий. Бездомные гадили прямо на улицах. Потрепанные войной здания оседали и разваливались. Лишь огни из нескольких окон освещали улицу, отбрасывая густые тени, обманывая мое зрение. «Ты уверен, что это хороший вариант?» — прошептала я в ухо Уорику, когда он начал сбавлять скорость, объезжая ямы и обломки. «Если Киллиану сообщат, что мы вернулись, особенно ты, эффект неожиданности исчезнет». Горячее дыхание Уорика обдало мою шею. Чтобы не перекрикивать рев мотоциклов, мы всю дорогу общались через нашу связь. Я чувствовала, как напряжены его мышцы. Уорик пристальным взглядом осматривал каждый сантиметр дороги в поисках угрозы. Наша маленькая команда, как неоновая вывеска для тех, кто захотел бы на нас напасть. «Будь начеку, принцесса», — спокойным, лишенным эмоций голосом сказал Уорик. «Достань пистолет». Выхватив два пистолета из-за пояса, я всматривалась в каждый темный угол и переулок, мимо которых мы проезжали. Где-то тускло горели костры в бочках. На нас смотрели пустые глаза жителей этих мест. Страдание пропитало воздух. Отчаянное желание получить отсрочку, возможность сбежать от их реальности. Все эти ощущения привнесли другое. Осознание, что за нами охотились, выслеживали. По спине побежали мурашки, словно предупреждение. «Уорик!» — пробормотала я, крепче сжимая коленями его бедра, так, чтобы у меня оставалась возможность смотреть по сторонам. Я не могла избавиться от ощущения, что за мной наблюдают. «Да!» — пророкотал он, чувствуя ту же тревогу. Его плечи напряглись. Пальцами левой руки он подал знак Эшу, и тот немедленно отреагировал. Начал осматривать крыши зданий вокруг. «Не сомневайся и стреляй, Ковач, во всех, кто приблизится к нам». «Хорошо». Я держала пистолет наготове. Палец лежал на спусковом крючке. Я свирепо смотрела на тех, кто бросал на нас больше одного взгляда. Девушка до Халалхаза засомневалась бы. Тогда я притворялась жестокой, но не имела понятия, что такое настоящий страх или разврат. Не умела действительно бороться за свою жизнь и убивать. Любого, кто сейчас бы приблизился к нам, я застрелила бы на месте. Мы въезжали все дальше в город. Нищета росла вместе с вонью, заставляя меня задыхаться. Жители жались к кострам, прятались под тряпками. Было уже за полночь, но здесь время не имело значения. Здесь нет работы, на которую нужно вставать. Нечего делать, разве что думать, чем кормить своих детей и себя. Плач младенцев, приглушенный звук голосов и потрескивание огня. Вот и все звуки. Напряжение сковало мои мышцы. Я была готова к тем, кто нас преследует. Но пока мы все еще продолжали путь без происшествий. Тревога усилилась. Я чувствовала на себе чужой взгляд. Так дикое животное выслеживает свою добычу, находясь в темноте, оставаясь незамеченным. Уорик остановился прямо у зеленой железной ограды моста Свободы. Замок повелителя Фейри ярко сиял на холме. Бог находился выше своих учеников. Мне казалось, что я чувствовала Киллиана, стоящего на балконе и смотрящего в ночь, знающего, что я тоже где-то там. и я не могла отрицать того, что Киллиан оставил на мне свой след, и у нас была связь. Эш остановил мотоцикл рядом с Уориком, коснувшись ногой тротуара. «Главный вход заколочен так, будто его больше не используют. Его будут хорошо охранять». Эш кивнул на здание, врезанное в склон горы по другую сторону моста. Две неоготические башенки и церковь из светлого камня сливались с местностью, казавшись частью горы. Ненавязчивые, скрытые, защищенные и обособленные от большинства жителей. Враг, обрушившийся на город, не заметил бы их. Был ли Нектар спрятан на виду все это время так же, как и Халалхас? Люк, Кек, Трекер и Ава остановились рядом с нами. «Мы привлекаем слишком много внимания. Вам, ребята, лучше остаться здесь», — сообщил Уорик нашим новым спутникам. «Отвали!» — рявкнул Трекер. В глазах плескалась злость. «Вы не можете избавиться от нас. Капитан желает, чтобы мы были рядом, пока это не попадет в его руки». «Кто, черт возьми, сказал вам, что он получит это?» Я чувствовала, как напряглись мускулы на спине у Орика, как он сжал челюсть. «Ты, конечно, можешь выполнять его приказы, но я этого делать не стану. Это ему не принадлежит». «И тебе тоже, Фаркас», — яростно сообщил Трекер. «Может, ты и крутой парень в Повстат, человек, но сейчас ты в игре с большими мальчиками. Из-за тебя нас поймают», — Уорик усмехнулся. «Или убьют». Трекер начал слезать с мотоцикла, собираясь бросить вызов Уорику. «Почему бы тебе не подойти сюда? Я бы показал тебе». «Трек, прекрати!» Ава схватила его. «Давай, легенда, или так и будешь болтать. Неужели это имя ничего не значит?» «Черт!» — прошипела я. Уорик уже начал спешиваться. Это могло плохо закончиться. Трекер — самовлюбленный болван и понятия не имел, кому бросает вызов. «Эй, эй!» — я вытянула руки между ними. «Все! Успокойтесь!» «Черт, как горячо! Иди к ним, красавчик!» Кек ткнула пальцем в Люка. «И ты тоже!» — она махнула рукой на Эша. «Начинайте сражаться, а потом с ненавистью трахните друг друга!» Кек коварно улыбнулась. Глаза демона потемнели от отвращения к эгоизму Трекера и Уорика. Эш фыркнул. «Только не говори, что ты не хотел бы понаблюдать, как весь этот тестостерон всполохнет между ними!» Кек пошевелила голубыми бровями и посмотрела на Люка. «Трек!» Люк взглянул на товарища, игнорируя Кек. «Вдохни. Это их территория. На нашей они послушали бы нас. Здесь мы следуем за ними. Мы не можем сражаться между собой и с врагами». «Ух ты! Кто-то умеет логически мыслить!» Эш игриво подмигнул Люку. На мгновение я могла поклясться, что щеки Люка вспыхнули, но он повернулся к Трекеру. «Вернись на мотоцикл». Грудь Трекера вздымалась. Он сердито смотрел на Люка. Думаю, немногие говорили ему, что делать, кроме моего дяди. Так же, как и второму. Слишком много альф. Я прижала большой палец к переносице. Думать они не умеют. «Ты виновата. Ты убила все зачатки разума вчера и сегодня, принцесса», — хрипло произнес призрачный Уорик. Я же метнула яростный взгляд на реального. Он ухмыльнулся. «Хотя я не против того, чтобы ты заглотила мой член сейчас». «Ты действительно невыносим», — проворчала я. «Трекер», — произнес Люк его имя как приказ. «Хорошо», — прорычал Трекер. «Ты можешь быть главным, но мы идем все вместе». И сел обратно на мотоцикл. Плечи Уорика напряглись, и я поняла, что он намеревался выбросить Трекера в реку. «Уорик!» Я провела по его спине призрачными руками, спускаясь к прессу. Фаркас заурчал. «Веди себя прилично». «Ты знаешь, что я не умею себя хорошо вести». Его реальная рука сжала мое бедро. Большой палец потирал через ткань мой клитор. «Если ты хочешь, чтобы я не прикончил этого парня, то ты будешь мне должна. Я убивал и за меньшее». «Обещаю уничтожить те немногие клетки мозга, что у тебя остались, если мы справимся с этим делом». «Тогда я позабочусь о том, чтобы мы справились». «Эй, ублюдки!» — крикнул нам Эш, и мы посмотрели на него. «Хватит мысленно трахаться! Сосредоточьтесь!» Секунда, и Орик заблокировал нашу связь, вернув себя в реальность. Переключился в режим воина. «Следуйте за мной!» — гаркнул Уорик и, поддав газу, рванул вперед. Когда мы пересекли невидимую границу на мосту, мы въехали на сторону Будды, в царство Килиана. Принцесса собиралась украсть у дракона самое желанное сокровище в мире, тем самым предав его. «Если дракон меня поймает, то сожжет дотла». Обломки старой цитадели были разбросаны по холму, как надгробие. Провал похоронил то, что было скрыто под камнем и землей. Но я клянусь, что все еще слышала призрачные крики агонии и чувствовала зловоние смерти. Здесь ничего не изменилось после взрыва. Капсула времени. Когда Уорик остановился у нашего старого дома, меня затошнило. По телу пробежал озноб. Это место преследовало меня в моих снах, навсегда запятнав душу кровью и ранами. Я слезла с мотоцикла. Ноги сами несли меня к руинам. Грудь, казалось, сжала в тиски. Я остановилась у каменных обломков. Известная статуя, женщина с пером в руках, раньше повернутая в сторону города, являлась символом Будапешта. Часть лица женщины безучастно смотрела на меня. Труп, оставленный на поле боя. Эта земля все еще помнила крики и ужас. «Это место больше не причинит тебе вреда». Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться и вспомнить, как дышать. Я не думала, что возвращение сюда так сильно на меня повлияет. Оказавшись в тюрьме, на улицу я выходила не больше двух раз. Сейчас, подобно землетрясению, я могла ощущать вибрации под ногами, мертвецов, словно игры в Халалхазе не прекращались никогда. Я была уверена, что под землей куча мертвых тел, которых, как я теперь знала, похоронили навсегда. Был ли там Тед? Удалось ли ему выбраться? «Эй!» Тень Уорика прижалась к моей спине. Его тепло защищало меня от холодных порывов ветра, дующих с холма. «Да, это место причинило тебе боль, но оно не сломило тебя, Ковач. Ты выжила, стала сильнее. Не позволяй тюрьме больше ничего у себя отнимать». Я посмотрела на Уорика, прячущего мотоциклы. Он вел себя так, будто его призрачное тело сейчас было не со мной, и он не латал мою душу. Уорик почувствовал мой пристальный взгляд, быстро взглянул на меня, а затем отвел глаза. Для большинства это показалось бы пустяком, но не для меня. «Брекс!» Эш помахал мне рукой. Остальная часть группы ждала меня. «У нас ведь не так много времени, прежде чем пройдет очередной патруль. Мы видели, как один прошел через этот район, даже не остановились, убедившись, что все выглядит нетронутым и спокойным. Они потеряли к этой местности интерес и ушли». Проходя мимо уничтоженного здания, мы подошли к тому месту, где, как я помнила, должен находиться выход. Дверь, ведущую прямо в центр города Фейри, скрывали листва и мусор. Взрыв превратил это место в руины. Всемером мы убрали обломки. Эш подошел к двери первым. «Черт!» — прошипел он, и я поняла, в чем дело. На двери не оказалось ручки. Вход являлся частью стены. Я отсюда только выходила, поэтому не знала, что снаружи не за что ухватиться. «Ребята, есть нож?» Я огляделась. «Мне нужно плоское лезвие». Уорик фыркнул и потянулся за ножом, который хранил в ботинке. «Не поможет». Эш покачал головой и повернулся к нам. «Я чувствую магию. Работа гоблинов». Древесный Фейри раздраженно выдохнул. «То, что создано гоблинами, почти невозможно взломать. Их работа дорогая, труднодоступная. К ней прибегают крайне редко. Но я слышала, что у повелителя Фейри есть возможности использовать такую защиту». «Черт!» — рявкнул Уорик, проводя рукой по волосам и делая шаг вперед. «Что теперь?» «Не знаю!» — воскликнул Эш. Напряжение росло. «Мы не сможем попасть внутрь, если только у тебя нет под рукой волшебной отмычки». Я пользовалась такой отмычкой, когда грабила поезда. В те дни я быстро усвоила, что то, что заперто магией, невозможно взломать, если только нет волшебного устройства с черного рынка. Но порой и это не помогало. Накрутив волосы на пальцы, я разочарованно зарычала, осознавая, что никто не сможет проникнуть внутрь. «Так это все?» Трекер развел руками. «Весь твой план был основан на том, чтобы войти в эту дверь», — он усмехнулся. «Люк, ты сказал позволить им быть главными». «Идиоты!» Ярость всколыхнулась у Орики. Он подобрался, готовый броситься на Трекера. «Нет!» — я прыгнула перед Ориком. Его глаза немигающе следили за целью. Он двигался так, словно я не стояла перед ним. «Вы все идиоты!» — сообщил грубоватый голос. Крошечное тельце, даже не доходящее ростом мне до края ботинок, встало между мужчинами, которые готовились разорвать друг друга. Наряд Опи развивался, будто он стоял на взлетно-посадочной полосе. «Елки-метелки! Здесь семеро с мозгами!» «Но никто даже не додумался попросить нашей помощи!» Опи посмотрел на Бидзи, сидящую у него на спине. «Хотя чему мы удивляемся? Никто никогда не вспоминает о жалких низших Фейри!» «Писк!» Бидзи показала нам пальцы и хмуро взглянула на нас. «О, боги!» Ава отскочила. Ее глаза расширились. «Это домовой? И бес?» «Мастер-рыбка, ты общаешься с такими умниками?» Опи закатил глаза и скрестил руки на груди. «Акутья Фаят!» Прошипел Эш, указывая на Опи. «Откуда ты это взял?» В Повстат я прихватила с собой тусклую ткань для Опи, но он создал наряд, похожий на бумажный веер. Одна страница обвивала его талию, как юбка. Другая походила на топ с открытыми плечами. Еще две страницы были прикреплены к спине, как крылья. И последняя воцарилась на голове короной. У Бидзи тоже были корона и крылья. «О, боже, Опи!» Я съежилась. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не испортил книгу из сумки Эша!» «Книгу Фейри!» «То, что ты мне дала, я не мог использовать!» Фыркнул он, топнув ногами, обернутыми в бумагу. «Я гениален, да! Но сделать из той ткани наряд — предел даже для моих талантов!» «Ты?» Грудь Эша вздымалась и опускалась. «Ты «Сделал наряд из книги!» «Ты ведешь себя так, будто произошла трагедия!» Опи отмахнулся от него. «Трагедия!» — повторил Эш, и его голос дрогнул. «Трагедия! Этой книге 1000 лет! В одном предложении содержится больше истории и знаний! Да вы за всю жизнь столько не найдете! Тьфу! Вам следует поблагодарить меня! То, что ты сказал, довольно скучно! Я же, создав свой наряд, привнес красок в эту жизнь! Я занимался им всю дорогу. Разве не нравится?» Опи развернулся. Бумага всколыхнулась. Честно говоря, если бы я не была уверена, что Эш сейчас упадет в обморок, то признала бы, что наряд получился креативным и потрясающим. «Красиво вышло, согласись». «О, боги!» — воскликнул Эш. Он начал ругаться, переходя то на английский, то на венгерский. Даже зрачки Бидзи расширились от благоговения. «Ты шил платье из древней, незаменимой части истории!» Я прикрыла рот, не понимая, хочу смеяться или плакать, в то время как Кек разрывалась от смеха рядом со мной. «Думаю, я нашла свою вторую половинку!» Она вытерла глаза. «Его наряд в буквальном смысле войдет в историю!» «Постой!» У меня появилась мысль. «Как вы умудрились открыть книгу? Я считала, что к ней может прикоснуться лишь тот, кого она выбирает, либо тем, у кого добрые намерения». «На низших фейри это не распространяется». Орик опустил голову, раздраженно потирая лицо. «Что ты имеешь в виду?» «Я мало что знала о низших фейри, что и неудивительно, ведь Иштван считал их недостойными моего времени». «Низших фейри, к которым относят домовых и бесов, всегда считали незначительными. Их принимали за домашних животных, рабов, раздражающих существ. В общем, примерно так же, как ты думаешь о белках и пчелах». Уорик пожал плечами. «Часть мира, не заслуживающая внимания. Их не считали угрозой, поэтому и ограничений нет». «Высокомерие и самонадеянность. Недостатки этого мира. Неважно, фейри ты или человек». Опи остановился возле моего ботинка. «Не стоит недооценивать и не принимать нас в расчет. Я прав, рыбка. Мы можем укусить». Я ухмыльнулась и кивнула. «Убирайтесь с моего пути, низшие существа». Опи театрально махнул Эшу, Кек и Люку и направился к двери. Бидзи сидела в рюкзаке, показывая всем средний палец, словно она королева Венгрии, проходящая мимо своих фаворитов. «Пропустите экспертов!» «Писк!» «Что происходит?» Я посмотрела на Орика. На его губах мелькала усмешка. «Увидишь!» Он указал подбородком на моих друзей. Я наблюдала, как Опи подошел к двери и откинул голову назад. «Холопы, вам нужна помощь?» Опи вздохнул так, словно сильно расстроен, и указал на дверь. «Я должен все сделать сам? Боги, Бидзи! В наши дни не просто найти хорошего помощника!» Писк. Бидзи, раздраженно, с некой драматичностью, закатила свои большие глаза в знак согласия. «Лишь потому, что ты забавный!» Кек наклонилась и подняла Опи. Она держала его напротив места, где располагался замок с другой стороны двери. «Благодарю тебя, мой синеволосый слуга!» Опи кивнул Кек и, повернувшись к двери, прижал к ней руки. Он высунул язык и приложил ухо. Липко!» Глаза Опи подергивались. Язык перемещался по поверхности. Мы стояли и наблюдали с минуту, а потом он снова заговорил. «Почти готово!» Опи хмыкнул. Прошло еще 30 секунд. «Еще немного!» — сообщил он, сморщившись. «Ага!» Щелчок. Замок открылся, и дверь с треском распахнулась. «Та-да!» Опи вскинул руки, махнув в сторону двери так, словно это приз. «Черт возьми!» — воскликнула я, открыв рот. «Низшие фейри!» — ответил Уорик. Его тепло окутывало меня и подталкивало к входу. «Возможно, мы в 100 раз сильнее, но они умеют ускользать от внимания и делать то, чего не можем мы. Например, вскрывать волшебные замки и читать книги фейри». «Именно!» Уорик схватил меня за бедра, заставляя двинуться вперед. Я широко распахнула глаза и повернулась к Хоппи и Бидзи. На моем лице появилась улыбка. «Для вора они как отмычка, открывающая все двери в мире. Теперь я могла украсть все, что угодно. Вы лучшие!» Я послала им воздушный поцелуй. Щеки Опи окрасил густой румянец, а на губах появилась застенчивая улыбка. Несмотря на то, что Бидзи выводила меня из себя, я любила их. Забрав их у Кек, я посадила Опи себе на плечо. Домовой и Бес ухватились за мой хвост. Мы вошли в темный, как смоль, проем. Я встала во главе и повела всех вперед. Я все отчетливо помнила. Тогда целительница вколола мне что-то, чтобы я была в норме, и теперь каждый шаг отдавался болью в душе. Запах навеял мне образы того, как охрана Киллиана тащила измученную меня вверх по винтовой лестнице навстречу своей погибели. А теперь я сама спускалась туда. Настолько тихо, насколько могли, мы всемером шли по туннелю. Я ощущала тревогу, боясь, что иду в неверном направлении. Запах пробуждал воспоминания. Я начала задыхаться от охватившего меня ужаса. «Ты выбралась отсюда, Ковач. Выжила. Не позволяй страху победить», — произнес призрачный Уорик. Сделав глубокий вдох, я расслабилась. Воспоминания никуда не пропали. Вероятно, они останутся со мной навсегда. Но осознание, что Уорик находится позади меня, Эш идет с другой стороны, а Опи и Бидзи на моем плече, помогло обуздать дикие мысли и сосредоточиться на цели. «Елки-палки! Ты так отчаянно желала сбежать из этого места, рыбка! Зачем ты вернулась сюда?» Опи крепко вцепился в мои волосы. На меня нахлынули воспоминания о том, как мистер Финн заставлял меня ловить крыс. «Тебе пришлось использовать наживку?» «Нет, я был приманкой!» Он вздрогнул. «Мастер Финн заявил, что это укрепляет характер, но меня лишь вывернуло наизнанку от страха». «Писк!» «Я и не сомневался, что ты вставишь свои 5 копеек». «Писк!» «Эй! На домашних животных пора надевать намордники», — проворчал Уорик. Он был напряжен. Его голова металась по сторонам. Мужчина осматривал все, с настороженностью поглядывая и на группу позади нас. Люк и Кек шли в середине. Трекеры Ава прикрывали тыл, что совсем не успокаивало Уорика. Я отправила Бидзи и Опи в рюкзак Эша, чтобы они не выдали нас, наказав больше не мастерить наряды из книги Эша. Указав жестом на туннель, я повела группу вперед. Меня вела интуиция. С каждым шагом я осознавала, что на нас может напасть охрана, сам лидер Фейри или, что еще хуже, Никс. Эта тварь прирезала бы меня без колебаний. И, как ни странно, я не винила ее. Я убила ее возлюбленную, а Уорик чуть не сломал ей шею. У нее вроде как есть причина ненавидеть меня. Мои шаги эхом разносились по коридору. Стоило нам завернуть за угол, как у меня перехватило дыхание. Комната с алтарем. Сердце билось быстрее с каждым новым шагом. Все было в точности так, как я видела. И вот мы здесь, а я не знала, что делать дальше. Если Киллиан знал, что Нектар здесь, но не нашел его, то как это сделаем мы? Даже если Киллиан не знал, это все равно не имело значения. С чего вообще следовало начать? Я подошла ближе к алтарю, маленькому столику, уставленному странными вещицами. Здесь лежали перья, кости, кристаллы и травы. Все это было размещено вокруг символа — звезды, вырезанной на поверхности. Уорик и Эш подошли ко мне и взглянули на алтарь. «Черт возьми!» — пробормотал Эш. Его глаза расширились, когда он рассмотрел предметы, лежащие на столе. «Что?» Тон Эша пробудил во мне беспокойство, не покидающее с тех пор, как книга показала мне это место. «Это алтарь!» «Алтарь друидов!» — произнес хриплый голос прямо перед нами. И мы подняли головы, желая рассмотреть говорившего, спрятанного тенями. Уорик и Эш молниеносно направили пистолеты на фигуру. Я замерла. Шаркая, фигура вышла из тени. Лампочка осветила искаженные черты ее чахлого тела. Судорожно вздохнув, я вглядывалась в силуэт, в глубине души зная, кто это. «Ты приехала вовремя, моя девочка». Старик посмотрел на меня своими голубыми глазами. Друид был в грязной белой одежде. Его волосы свисали жирными прядями. «Тедган!»